заяц. Взрослые дети, не решаясь войти в деревню, стояли кучкой в зимнем стылом лесу, мучились неизвестностью. Ухали пушки, гремели взрывы, содрогалась земля. Непонятно, что происходит, где немцы, где наши. Игорь прятался за толстый ствол сосны, не выдержал. Стал перебегать от дерева к дереву. Кто-то крикнул: «Куда? Стой!» Игорь не слушал. Утопая в снегу, пробирался к деревне. Взял левее к сгоревшей кузне. Там, на косогоре, в дыму и грохоте взрывов бегали фашисты. Один грузовик горел, второй разворачивался к дороге. «Ха!» — крикнул заяц. «Получили, гады! Так вам и надо! Бегите, бегите! Ура!» — закричал кто-то тоненьким голоском сзади. Игорь обернулся. «Чиж!» Чиж, смешно подпрыгивая, скакал по снегу к зайцу. И вот они вместе запрыгали на месте и размахивали руками. «Бей! Бей, гадов!» — кричал Чиж. «Бегут! Бегут, как крысы!» — кричал заяц. Когда стих свист и вой летящих снарядов, когда взрывы прекратились, они услышали отдаленное «Ура!» Увидели целую армию наших солдат в белых маскировочных халатах, на лыжах. Бежали к Каменке, на ходу строчили из автоматов. Разбежавшиеся немцы собрались около уцелевших минометов и стали посылать мины на наступающих. Игорь сжал кулачки. «Эх, пару гранат бы! Я бы им!» И тут он увидел, как слева, из небольшой ясеневой рощицы к полю, которые 4 дня назад деревенские очистили от снега, а фашисты заминировали, помчались наши танки. На танках сидели десантники. «Там мины», — тихо сказал заяц. «Что?» — не понял Чиж. «Там мины!» — крикнул заяц. «А как же?» — Чиж не договорил. Заяц по лесу оббежал фашистские позиции и кинулся вдоль минного поля навстречу танкам. Он бежал и махал руками, падал в глубокий снег, вскакивал и снова бежал. Шапка слетела, полушубок распахнулся, в валенке набился снег, но он не чувствовал холода, не чувствовал ничего. «Куда? Там мины! Куда? Там мины!» — шумело в голове. «Мины! Мины!» — кричал он. А танки мчались. Немцы опешили и на какое-то мгновение оцепенели. Этого хватило, чтобы командир головного танка заметил Игоря, понял, что-то случилось. «Первый!» — стал он вызывать командира батальона. «Я 7-й! Вижу мальчишку! Справа от немецких позиций! Бежит по полю и машет руками!» 7-й! — ответил комбат. «Что-то серьезное! Просто так пацан под пули не полезет! Видно, фрицы нам сюрпризик приготовили! Измени направление, возьми левее, дуй прямо на огороды!» «Есть! Внимание всем экипажам!» — говорит 7-й. «Изменить направление, 15 градусов влево! Вперед!» Танки сходу повернули и ринулись в сторону деревни. И все это заняло ровно минуту. Та-та-та-та-та-та-та! Автоматная очередь фашиста подвела черту этой минуте. Игорь упал. Все, кто следил за ним, ждали. Сейчас вскочит. Игорь лежал, не шевелясь. Головной танк с цифрой 7 на борту резко затормозил. Вздыбил снежную пыль. Повел стволом. Грохнул выстрел. Снаряд перелетел Каменку, поле. И на том месте, откуда стрелял немец, мощный взрыв сотряс землю, раскидал фашиста клочьями. Осколок попал в снарядный ящик, и мины одна за другой рвались прямо среди фашистов. Обезумев от страха, немцы кинулись в лес. Водитель застрявшего грузовика бросил машину и побежал по дороге. Он не обратил внимания на какого-то мальчишку и только когда подбежал почти вплотную, вдруг увидел в его руках немецкий автомат. От неожиданности и испуга он закрутился на месте, как подбитая собачонка, и завизжал: «Найн! Найн!» Автомат в руках чижа забился отбойным молотком. Очередь была короткой. Фашист свалился и задрыгал ногами. Подбежали взрослые. Дядя Степан разжал руки чижа, забрал автомат. И где он его только взял? Чиж заплакал навзрыд, как маленький. Какая-то женщина прижала его к себе и стала успокаивать. Танк седьмого подскочил к лежащему Игорю. Остановился. Откинулся люк, и оттуда вылез лейтенант, командир экипажа. Он осторожно перевернул Игоря на спину и приподнял, отирая снег с побелевшего лица. «Сынок!» — позвал танкист. «Сынок!» «Мины!» — хрипло шептал Игорь. «Мины! Мины! Мины!» «Тихо, тихо, сынок! Все кончилось! Ты успел!» Подбежали водитель и стрелок. «Что с ним, командир? Живой?» — спросил водитель. «Живой, но весь правый бок в крови. Санитара! Санитара!» — громко закричал стрелок. «Санитара!» — подхватил кто-то из десантников. Прибежал санинструктор. Распорол свитерок, приподнял Игоря. «Мины! Мины!» — продолжал хрипеть Игорь. «Похоже, два ранения», — сказал санинструктор. «В плечо на вылет, а вот вторая пуля похуже. Поломала ребра и в легком застряла. Кровотечение остановлю, обезболивающее вколю. Но нужна срочная операция». «Потапов!» — позвал лейтенант. «Свяжись с нашими, кто уже в деревне. Пусть срочно сани сюда организуют». «Есть!» — ответил стрелок, он же радист, и юркнул в водительский люк. Подбежали деревенские, женщины запричитали, деды и мужики говорили: «Герой! Геройский пацан!» «Товарищи!» — сказал лейтенант. «Этот парень, не знаю его имени, спас нам жизнь. Нам надо дальше фашиста гнать. Позаботьтесь о нем. Ему срочно в госпиталь надо». «Не сомневайтесь, отправим. А звать его Игорем, Зайцевым». «Запомню», — сказал танкист. «Победим, разыщу. Спасибо ему сказать должен». Он скрылся в люке. Танк фыркнул и помчался догонять своих.